«Не наша война, не на данном этапе», — ответил Сокор, бросив беспокойный взгляд на наблюдающую львицу. «Она была достаточно близко, чтобы одним прыжком добраться до них. Мы позволим тебе, Эхим, твоему другу закончить ее». Последнее, завуалированное предупреждение, оговорка, сделанная намеренно. В следующий раз, когда она встретится с ними, они будут лучше подготовлены. Это было спланировано заранее, и, хотя она хвасталась многим, чтобы напугать их, некроманты никогда не были настолько наглыми или храбрыми с самого начала. Хитрость была их самой большой силой и мерзкой магией смерти. Увидев их обоих здесь, она поняла, что мир, каким она его знала, меняется. Хуже того, возможно, он уже изменился. Хан грозился штурмом после заката. «Мне не хватало времени на поиски других вариантов. Эти эгоистичные дураки сами загнали себя в угол». Постаревшее лицо советника Велимира посуровило, когда я донес ему вести. «Ну, это был недружелюбный прием», — предположил я. «Принц хочет, чтобы город предложили ему на блюде, князь Ярослав». Советник сплюнул, отбросив все любезности. «Мы не можем этого допустить». Я моргнул, не ожидая такого, и мне пришлось пересмотреть всю стратегию, которую я продумал по пути сюда. «Как-нибудь мне нужно уклониться от этого, тогда вы знаете, чего хочет хан». Велимир прищурился, седые брови сошлись на середине его лба. «Чего они хотят?» «Они хотят нашей смерти», — начал я. «Я знаю, чего она хочет. Этот демон получит по заслугам. Лиана, жена принца, командует», — сказал я, когда он спросил меня о ней. «На встрече?» — переспросил он. «Да, но соглашения не будет. Хочет, чтобы всех убили. Я не знаю, она похожа на ведьму». Видя, что Велимир поднялся со стула, я последовал за ним. «Вы знаете, кто она, Ярослав?» — спросил Велимир. «Это полуночница, одна из последних выживших после падения их империи», — ответил я, не колеблясь. Велимир повернулся ко мне. «Как? О, вы прочитали мое письмо», — сказал он, свирепо взглянув. «Я рисковал жизнью и конечностями, чтобы доставить это письмо. Я заканчиваю работу, которую мой отец не смог завершить», — продолжил я, невозмутимо встречая его взгляд. Велимир глубоко вздохнул и скрестил руки на груди. «Куда вы клоните, молодой человек?» — спросил он. «Они знали о письме отца. Его убийцы были достаточно откровенны», — объяснил я, сохраняя спокойствие, несмотря на внутреннюю нервозность. «Теперь мне необходимо было оставаться непоколебимым. Кто-то из приближенных к советнику хотел моей смерти. В ханстве, наверное, ожидали этого», — возразил Велимир. «Но это совсем другое дело. Им было известно заранее», — настаивал я. «Возможно, еще до того, как мой отец заподозрил. Вероятно, предатели во дворе. Кто из моих людей может работать на них?» — спросил Велимир. «Я лишь пожал плечами. Я не знаю всех в вашем дворе, но у меня есть подозреваемый, хотя обвинять его без веских доказательств не могу. Никто здравомыслящий не стал бы поддерживать этих монстров», — сказал Велимир после минутного раздумья. «Предполагая, что они знали, кто она на самом деле», — согласился я, — «но многие ли знают об этом?» Велимир вздохнул и надавил двумя пальцами на переносицу, чтобы унять нарастающую головную боль, и это не уменьшило вероятность вторжения принца. «Когда сюда прибудет подкрепление?» — спросил я, меняя тему. «Я снова написал союзному королю. Он волочит свои окровавленные ноги», — проворчал Велимир и снова сел на стул. «Возможно, месяц. Боюсь, нам может не хватить месяца. Нам следует эвакуировать мирных жителей в Новгорода», — предложил я. «Зачем нам это делать? Легче защищать пустой город», — сказал я. «Ах, вы умны, но недостаточно безжалостны, государь. Я набрал около 2000 ополченцев за 2 дня, внутри Новгорода примерно 3000 стражников, но они не останутся и не будут сражаться, если их семьи будут в безопасности. Я уставился на свои старые ботинки. Тогда мы будем обороняться, я вернусь в форт», наконец сказал я через мгновение, и Велимир кивнул. «В порту около 50 стражников, добавьте их к своим». «Вы удерживаете мост и порт, государь», — сказал Велимир. «Если ханские прорвутся, я заманю их к этим стенам. Это даст вам хороший шанс ударить им в спину». «Звучит как хороший план», — прокомментировал я и с этими словами развернулся, чтобы уйти. «Прекрасный план», — подумал я, спускаясь по лестнице, чтобы встретиться с Добронией у входа. «Чтобы меня убили, когда все эти бутылки разобьются об стены». Я шел за офицером по лестнице, ведущие из катакомб. Наверху открывалось огромное пространство, усыпанное зданиями, тоже погруженными в полумрак. Офицер, ведущий меня, замедлил шаг, заметив стражников у лестницы. Он направился к ним, бормоча что-то себе под нос. «Что случилось, Степан?» – спросил офицер, подходя к стражникам. «Это я, капитан», – ответил Степан, и я замер в паре метров позади офицера, ожидая, когда он разберется в ситуации. Мои мысли в это время были заняты разговором с советником, а также планированием выхода из города без лишних вопросов. Хотя у меня еще была идея, предложенная Даной. Для деталей требовалось еще много работы и времени. «По чьему приказу?» – разочарованно осведомился офицер. «Сверху», – пояснил Степан. «Я только что был у советника, он ничего не говорил», – вздохнул офицер, покачивая головой. С очередным вздохом капитан повернулся на каблуках лицом ко мне. «Государь Ярослав, кажется, планы изменились», – сказал он. «Степан и Иван проводят вас обратно в форт, я должен доложить советнику», – кивнул головой. «Я думаю, вы уже устали от этих лестниц», – сказал я, и офицер печально покачал головой. «Эта лестница приведет меня к смерти», – сказал офицер и вытаращил глаза в подлинном рефлексе смерти. Когда лезвие клинка вырвалось из его шеи, кровь забрызгала лестницу и мою грудь. «Двигайся, черт побери». Я отступил назад, мои пятки коснулись начала лестницы, рука потянулась к мечу. Степан толкнул несчастного офицера вперед. Истекающий кровью и бьющийся мужчина рухнул на колени. Степан упер ногу ему в плечо и потянул, чтобы вытащить свой короткий клинок. «Взять его!» — рявкнул он на медлительного Ивана, и второй стражник бросился на меня, обнажая свой длинный меч. «О, это просто здорово! Стража!» — крикнул я громко, как только мог. Мой голос эхом раздался внутри катакомб. Я выхватил свой меч и отступил в сторону от лестницы. Клинок Ивана рубанул по тому месту, которое я занимал до недавнего времени. Со всей силы, но не слишком умело. Не то чтобы я понял это сразу. Я был занят, пытаясь найти выход, прежде чем меня окончательно загнали в угол. Иван с проклятием развернулся и снова бросился на меня, в то время как Степан наконец вытащил свой короткий меч из шеи офицера. Затем, наклонившись, Степан подобрал длинный меч умирающего. Я отразил еще один удар Ивана, мгновенно ища возможность контратаки. Слишком тесно, чтобы использовать магию. Рискую зажарить самого себя вместе с ними. Прежде чем успел поругать себя за свои ошибки, охранник снова напал, нацеливаясь в голову. На этот раз я смог правильно отразить клинок и ответил. Удар рассек его лицо от правого глаза до левого уха. Рана была ужасна, разрывая кожу и кости черепа, доходя до лба, разбивая переносицу и вырывая глаз. Дождь крови, мяса и кусочков мозга обрушилась на Степана, который приближался. «Проклятый ублюдок!» Степан ругнулся и отступил, увидев, как его товарищ падает. Кровь залила его грудь, прежде чем он врезался в стену и упал рядом с офицером. Я схватил кинжал, мое напряженное лицо превратилось в безжалостную маску. Шок от атаки мгновенно исчез. Адреналин растворился в моих жилах, оставив ощущение расслабления, когда я ответил на взгляд противника. «Это был неудачный вызов. Кто послал тебя?» — спросил я, игнорируя его ругательство. Степан моргнул, вытер рот ладонью и атаковал в ответ, пытаясь застать меня врасплох. Я блокировал удар меча своим длинным клинком, а затем увернулся, чтобы избежать удара коротким. Степан бешено замахнулся, разворачиваясь, но я нырнул под него, затем отбил взмах короткого меча, вонзив свой собственный кинжал в его бедро. Вонзил по самую рукоять. «Ух!» — подумал я впечатленный, отступая назад и уставившись Степана. Он стоял, свесив меч. «Ммм!» — застонал он и споткнулся, прежде чем взять себя в руки. Он уронил меч, затем попытался вытащить кинжал из бедра, вытаращив глаза и с отчаянным лицом, залитым потом. Я же наблюдал за ним терпеливо и немного с любопытством. «Врежь ему еще немного». Степан взглянул на меня, выглядя отчаявшимся. «Будь ты проклят, кто ты такой на самом деле?» — он зарычал. Кровь хлынула из перерезанной артерии на ноге и залила пол у него под ногами. «Кто тебя послал?» — я повторил свой вопрос, хотя он задал собственный. Я не мог осуждать его ему за это. Он уже умирает. Зачем ему нужен мой ответ, если это бессмысленно для него? А я еще жив, и мне нужны заказчики. «Да, это они», — прохрипел он. Короткий клинок звякнул по красному гранитному полу. «Меня просто...» Глава 21. «Убей ведьму». «Кто тебя послал?» — спросил я. «Да, просто...» — клинок звякнул по гранитному полу, поскольку его рука перестала действовать. Я закончил, и в следующее мгновение рухнул лицом вниз. К тому моменту подоспела стража. Увидев их, я попросил проводить меня к советнику. Спустя 5 минут мы стояли в кабинете советника. Они напали на него, прорычал стражник, весь в поту после спуска по лестнице. Велимир нахмурился, пока тот рассказывал. Степан забрал меч капитана, повторил стражник с напряженным лицом, глядя в сторону меня. Что Степан здесь делал? Он не был на дежурстве, спросил советник, сжимая чашку в руке, будто собираясь разбить ее или швырнуть в кого-нибудь. Его послали убить меня, буркнул я раздраженно, встречая взгляд советника. Похоже, ваши люди не слишком лояльны. Велимир остановился, нахмурив брови. Я взглянул на стражника, заставляя его отступить. Скажи ему тоже, что сказал мне. Степан служил брату старого князя, отрезал стражник. Это его человек. Советник отступил, его выражение стало мрачным. Он оглядел меня с явным раздражением, но я лишь пожал плечами. Это откровение было для меня сюрпризом. Значит, у князя Владимира был брат? Затем советник снова обратился к стражнику с недовольным ворчанием. Где брат покойного князя Владимира? В своих покоях, государь, быстро ответил солдат. И он не проверил, что произошло. 3 человека погибли здесь. Советник рыкнул. Приведите его сюда. Он повернулся к остальным своим стражникам. Спустя 10 минут они привели мужчину. Брат князя, вероятно, ожидал, что эта ночь пройдет иначе, подумал я, встречая ядовитый взгляд старика. Виктор, один из твоих людей только что убил офицера и пытался убить нового князя. Что ты скажешь об этом? Советник говорил уже более серьезно, сидя на своем стуле. Я очень обеспокоен. Виктор закрыл глаза и, открыв их снова, посмотрел на советника. Мальчик врет, Велимир, сказал он спокойно, хотя пот тек по его лицу. Этот мальчик, князь Новгорода и Руси, может, тебе стоит перефразировать свои слова, Виктор. Государь Ярослав может обидеться, и мне придется ему угодить. Он самозванец. Виктор взвизгнул, сверля меня взглядом. У моего брата не было сына. Это выдумка. Хватит. Велимир заорал, ударив кулаком по столу. Ты копаешь себе могилу. Ты хотел трон Новгорода. Это не секрет. Твой брат, Владимир, упокой его душу, выбрал государя Ярослав. Он передал ему кольцо. Это конец, Виктор. Ты просто должен был это принять. Спросите его, что случилось с моим отцом, прошептал я, глядя прямо в лицо советнику, который скривился от неприятности. Он не был твоим отцом, Виктор прорычал, поворачиваясь ко мне. Может быть, ты обманул советника и даже моего брата, но ты всего лишь наемник, паразит. Это был ты? Велимир вскочил на ноги, зарычав. Отвечай на его вопрос, Виктор. Виктор нахмурился, выражая явное презрение, искривив губы в ухмылке или рычании, ответил, взвешивая каждое слово. Боги скоро рассудят вас всех. Мне больше нечего сказать. Нет, ты ошибаешься, сказал советник, серьезно взглянув на него, и в его голосе прозвучала настоящая печаль. Я буду тем, кто решит твою судьбу. Отведите его в темницу. Он повернулся к своим стражам. Вы в порядке, государь? Спросил Добрыня, когда мы шли обратно к порту. Ночь была темной, до рассвета оставалось всего несколько часов. На улицах Новгорода царила тишина, люди почти не встречались. «Мне повезло», — ответил я, не желая раскрывать все детали. «Иногда даже союзники могут предать», — настаивал Добрыня, ошибочно полагая, что я потрясен из-за попытки Виктора меня убить. Несмотря на то, что это было неприятно, я решил не задерживаться на прошлом, ведь у меня есть другие проблемы, над которыми нужно размышлять. Виктор не был для меня родным. Он завидовал, что его родной брат передал трон не ему. Видимо, на то были причины. Ты думаешь, он сотрудничал с людьми хана? Сменил я тему разговора. В это трудно поверить, но возможно, ответил он. Почему это так сложно? Спросил я, глядя на Добрыню. У него было все для успеха. Он должен был наследовать титул. Но внезапно появились вы. Добрыня задумчиво покачал головой. Ну, если ханский принц захватит город, то зачем ему трон Новгорода? Если только у него нет другого плана, объяснил я. Добрыня повернулся, чтобы встретить мой взгляд. Государь, только мошенник мог бы такое задумать. Я покачал головой, осознавая абсурдность всей ситуации. Для меня он настоящий мошенник и предатель. Благородный или нет, без разницы. Я потрепал ветерка по гриве, и конь фыркнул в ответ, ткнувшись своей головой в мое плечо. Ты прекрасный конь, тепло сказал я, обращаясь к моему верному скакуну. Он ответил мне пристальным взглядом и громким выдохом. Затянув поводья у стойла, я покинул конюшню за нашей гостиницей. Дверь Даны была приоткрыта, и я толкнул ее, войдя в комнату. Остановившись, я обнаружил, что она пуста. Алов, вероятно, охранял Алтынсу, переехав на верхний этаж, а остальные спали, за исключением Семена и Кирсона, которые работали в порту, и домового никто не видел уже несколько дней. В комнате Даны стояла большая бочка с водой. Когда Алов занимал ее, там не стояла эта бочка. Пол был мокрым, мокрые следы вели к бочке. Я огляделся, нашел полотенце рядом с жилеткой Даны. Отбросив жилет ногой, я схватил полотенце и бросил его в бочку. Если бы проводился турнир по бросанию предметов в бочке, я бы легко занял первое место, подумал я с самодовольной ухмылкой. Белая голова Даны с визгом вылетела из бочки, устроив на полу еще больший беспорядок. Но я вовремя отступил на шаг и остался сухим. «Что?» — спросила Дана, сузив покрасневшие глаза. «Воспользуйся полотенцем», — посоветовал я ей. «У тебя кое-что видно. Не делай вид, будто они тебе не нравятся», — парировала Дана, потрясая грудью, но прикрылась мокрым полотенцем. По всему ее виду было видно, что она не возражала развлечься. «Да, но у меня сейчас нет времени на это», — честно объяснил я. «Мне кажется, они теперь немного больше», — сказала Дана, прижимая их к себе через полотенце. «Ты тоже кажешься выше». «Я заметил», — проворчал я. «Ты видела Матвея? Я не видела тебя несколько дней». «Что, черт возьми, произошло?» «Дана, я был занят работой. Где Матвей?» «И я искал его не просто так. Только он мог рассказать мне о некромантах среди ханских людей. Это домовой, кто знает. Эй, что ты имел в виду под работой?» — спросила она, выбираясь из бочки, умудряясь прикрывать грудь коротким полотенцем. Я подошел к ее кровати, схватил кожаные штаны и бросил ей. «Ты не отвернешься?» — спросила Дана, приподняв бровь. «Не совсем», — ответил я, не дрогнув. «Все полуночницы влюблены в воду. Я думала, ты спросишь, у всех ли из нашего народа такой цвет волос», — ответила Дана, натягивая штаны. «Зрелище, достойное того, чтобы пройти пешком весь путь от доков и обратно. Дважды. Я предполагал, что это не так», — криво усмехнулся я. «Хм, у лжецов загораются штаны», — поддразнила Дана и подошла к тому месту, где она складывала свое оружие. Она достала короткий нож, который затем небрежно сунула в задний карман. «Ладно, я заинтригована, зачем тебе домовой?» «Что-то серьезное», — парировал я. Мое терпение было на исходе. «Я волновалась, Ярослав», — запротестовала Дана. «Что она сказала?» Я фыркнул. «Ты имеешь в виду Алтынсу? Я с ней не разговаривал». «Что ты сделала?» «Ничего. Ты же знаешь меня, я полна энтузиазма», — приуменьшила она. «Это звучит чертовски серьезно». «Верно. Что ж», — я оглядел комнату. «Поскольку я не верю, что Матвей прячется здесь, я оставляю тебя одну». «Подожди, я пойду с тобой», — сказала Дана и наклонилась, чтобы достать свой лук из кучи. «Дана, я проверю, как там Алтынсу. Затем вернусь в порт, мы можем организовать там оборону». «Я не верю, что ты согласился на это», — огрызнулась Дана. «Это не выбор, красотка. Титул князя связан с ответственностью». «Хах, ты почти убедил меня», — покачала она головой, а затем, заметив мою серьезность, добавила. «Хорошо, я помогу тебе организовать твоих солдат». Я вздохнул и почесал лоб большим пальцем. Мои глаза скользнули по куче оружия, которую Дана обычно носила в большом мешке. Я думал спросить ее, но рукоять длинного меча привлекла мое внимание. Подойдя туда, я вытащил его из кучи. Глубоко вздохнув, попытался успокоиться. «Что это?» — спросила Дана. «Где ты это взяла?» — прохрипел я. «Хм, я нашла это», — удивленно ответила полуночница. Это было похоже на повторное переживание сцены, ведь она наверняка видела, где я закопал сумку с золотом. Я подкинул меч в руке и повернул его в сторону озадаченной Даны. «Это клинок жреца Радиана. Я видел эту штуку слишком много раз, чтобы когда-либо забыть об этом». «Нет, этого не может быть. Дай мне его», — сказала она, выглядя обеспокоенной. Но я приставил острие к ее груди, останавливая ее приближение. «Ярослав, тебе не обязательно разбираться с этим сейчас. Это ничего не значит», — подумал я, чувствуя, как немеют мои руки. «Где ты это взяла?» — медленно повторил я, глядя на нее. Дана надула губки и раздраженно прошептала. «Она была у всадника, которого я убила». Она вздохнула и, видя мое недовольство, оттолкнула клинок в сторону, чтобы обнять меня. Я остановил ее, подняв левую руку. Последнее, чего мне хотелось, это сломаться в этот момент. «Я в порядке», — сказал я, стараясь улыбнуться. «Это всего лишь меч. Он ничего не значит. Видимо, Радиане был заключен в тюрьму. Это плохо, но это можно исправить», — подумал я, увидев, как Дана вытирает глаза. «Что за чертовщину ты творишь? Возьми себя в руки!» — рявкнул я, и Дана заплакала, но, по крайней мере, отвернула голову. «Прости, я ничего не могу с этим поделать», — сказала она, всхлипывая. Молча выйдя из комнаты, я направился к Алтынсу. Глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул. Подождал еще пару мгновений, чтобы прийти в себя. Затем собрался постучать в закрытую дверь. «Что, черт возьми, я делаю?» Повернул ручку и распахнул дверь слишком сильно, отчего она ударилась о стену и чуть не слетела с петель. Рабыня, вплетающая драгоценные камни в косы Алтынсу, издала пронзительный крик. Обернулась и растерянно бросилась ниц передо мной, ее лоб почти стукнулся об пол. «Хозяин Ярослав, прошу прощения, это больше не повторится». «Что?» Я моргнул, а затем наклонился, чтобы помочь рыжеволосой подняться, но Алтынсу опередила меня. «Искель, оставь нас». «Да, госпожа», — ответила девушка, вставая и с глубоким поклоном, выбежала из комнаты. Я откашлялся, глядя на Алтынсу. Она медленно закрыла дверь, словно предоставляя мне пространство для раздумий. «Ты должен сказать ей, чтобы она больше так не делала», — наконец проговорил я, и она кивнула, стоя на расстоянии вытянутой руки. «Мне придется добиться этого от нее», — спокойно ответила она. «Но это будет сделано. Я был город нуждается во мне, чтобы удерживать мост и порт», — объяснил я, и Алтынсу внимательно выслушала меня. «Я должен быть там. Советник ожидает, что ты будешь сражаться за город», — спросила она. «Да, но правда в том, что я ищу выход, если все пойдет плохо. Возможно, удастся найти корабль». «Звучит мудро», — прокомментировала Алтынсу. Затем, делая намеренную паузу, добавила: «Особенно после того, как он не помог вам защитить твой замок». «Да, это не поэтому. Он едва сохранил жизнь после покушения. То, что знают люди, может быть чем-то другим». Алтынсу улыбнулась, и комната заполнилась теплом ее улыбки. «Иногда так и бывает», — ответил я, легко прикоснувшись к одной из ее золотых сережек. «Это настоящий рубин?» «Да, это так, черт. Ты знаешь, что грабители могут отрезать это прекрасное ушко, просто чтобы получить это, верно?» С улыбкой предупредил ее. «Даже проводить тебя до порта может оказаться проблемой». Алтынсу вздохнула и, встав на цыпочки, нежно коснулась моих губ своими. «Просто предупреди меня заранее», — сказала она, глядя на мое покрасневшее лицо, немного удивленное моей реакцией. «И я все сниму». Я остался с Алтынсу, пока Дана не нашла домового. Алтынсу оставила меня наедине с моими мыслями, сидя напротив меня на своей кровати. Мои мысли возвращались к вопросам, которые беспокоили в последние дни, с тех пор, как меня пытались убить. «Возможно, это не в последний раз», — решил я. Я потянулся и, нащупав рукоять, обнажил древний меч, рукоять в форме тела птицы. «Это волшебный меч», — сказал я тогда Радиану. Но правда была в том, что я не знал. Дана однажды сказала мне, что это подарок мага, а не кузнеца. Мага, который подарил его императору, чтобы убить ведьму. Еще одна правда: с тех пор, как я его получил, я не всегда был самим собой. Это было незаметно, но я мог это почувствовать. Это приходило и уходило. «Теперь твое гребаное время говорить», — подумал я, глядя на меч. Но, конечно, не получил ответа. Я медленно сходил с ума. Я подбросил его в воздух, поймал, а затем одним движением вонзил в пол. Испуганный вздох Алтынсу вернул меня в настоящее. «Прошу прощения», — сказал я и одарил ее одной из своих фирменных улыбок. «Это выглядит древним», — прокомментировала Алтынсу, удивительно быстро приходя в себя. «Этот меч ты использовал той ночью? Я нашел это в каких-то руинах», — сказал ей я. «Я намеревался поговорить об этом с Матвеем, поскольку тот с самого начала был больше всего обеспокоен этим. Но я хотел поговорить с кем-нибудь еще об этом. Мог ли я доверять Алтынсу?» Простым ответом было нет. «С другой стороны, проклятые земли, леди Дана рассказала мне о ваших приключениях на острове», — сказала Алтынсу. «Что привело к этому?» — спросил я с любопытством. «Она думала, что советник может предать тебя», — ответили мне. «Брат старого князя пытался», — продолжил я объяснять, — «Что он сделал?» – спросила она, надув губы, неуверенный, стоит ли рассказывать. «Он пытался убить меня, двое его людей», – признался я. «Черт возьми, эту женщину ничем нельзя удивить», – подумал я, наблюдая, как она обдумывает это в голове, сохраняя безмятежное выражение лица. «Это была его идея?» – спросила она, наконец. «Ты думаешь, кто-то подговорил его на это?» Жена принца, начала Алтынсу, на этот раз выглядя немного напряженным. «Она здесь», – прервал ее я. «Я встретил ее». Алтынсу откинулась на спинку, немного побледнев лицом. «Что ж, это странно. Люди говорят, что она ведьма», – ответила она. «До нее у принца Сахина было еще две жены. Сейчас они обе мертвы. Это случилось в этом году. Они пожилые женщины?» – спросил я, чувствуя, что нынешняя супруга принца, возможно, практикует магию. «Нет, вовсе нет. Они были моложе меня». Она сделала паузу. Видимо, вопрос был щекотливым. Меня не беспокоил ее возраст. Я едва ли знал, сколько лет мне самому. Ходят слухи, что когда они забеременели, они оба потеряли сознание в течение дня. Роды могут быть непростыми. Они умерли не при родах, перебила меня Алтынсу, звуча немного испуганно. Они просто умерли одновременно. Трагедия случается один раз, это странно и прискорбно, но это случилось дважды. Понятно, произнес я, глядя на меч, все еще торчащий из пола. Что-то в нем меня завораживало. Алтынсу вздохнула и взглянула на меня. Ты разговаривал с ней, Ярослав? Да, мы говорили с ней. Что ты думаешь об этом? Мои мысли вернулись к встрече. Сначала я был поглощен голосом в своей голове, который звучал как голос убийцы. Потом начался приступ дрожи или что-то в этом роде. Я снова посмотрел на свой меч. «Что случилось?» – спросила Алтынсу. «Ты все еще смотришь на меч. Почему, ведьма? Убей ведьму», – предложил странный голос. «Это говорил мой проклятый меч». Глава 22. Корабль в порту. «Убей ведьму», – предложил странный голос. «Это говорил мой проклятый меч». «Нет, ты уже говорил с этой женщиной», – встревоженно заметила Алтынсу. «Да, ничего страшного», — решил я, «он странное, но я знаю почему, не беспокойся о ней, ты знаешь, почему», — прошептала Алтынсу, не сводя с меня своих опаловых глаз. «Да, знаю», — ответил я и, вытащив меч, вложил его в ножны. «Я вернусь на свой пост, но буду держать вас в курсе». Я поднялся, хотя предпочел бы прыгнуть к ней в постель. Я бы сделал это, не задумываясь, если бы армия не стояла лагерем за городскими стенами, создавая свои машины без передышки, каждый день и каждую ночь. «Я вспомнила, где видела этот клинок», — сказала она, когда я уже собирался уходить. «Ты видела это раньше?» — спросил я, повернувшись, чтобы взглянуть на нее. Красота женщины снова заставила меня задуматься. «Черт, да, материал, не на оружие, а на амулетах. Это что-то вроде подвесок, они ценные, я не знаю, я так не думаю. Время от времени торговцы привозят их с островов скелетов. Вот что я узнала. Где это?» – встревоженно спросил я. «За морем дымки», – ответила Алтынсу. «Обычно из них делают маленькие амулеты, которые люди носят с собой, чтобы почтить там своего бога. Сначала я подумала, что это вулканический камень, но, увидев твой, я не знаю, он слишком твердый и странно огранен для камня. Стеклянный, но свет на нем не отражается. Как зовут их бога?» – спросил я, думая о Велесе и демонопоклонниках. Алтынсу пожала плечами. «Я не знаю, я просто помню, что видела их во дворце. Они показались мне странными, но, как я уже сказала, неценными. Армия хана закончила строительство трех требушетов менее чем за неделю вместе с полудюжиной катапульт. Использование инженеров значительно ускорило весь процесс. Первая из осадных машин обрушила на стены камень весом в 60 килограммов. Она стояла на расстоянии 400 метров от западных ворот, но при этом нанесла небольшой урон. Она поехала назад, убив двух и ранив еще одного человека. Она увеличила скорость и разбила две тележки с боеприпасами, которые двигались вверх по склону. Несмотря на ярость принца, люди улучшили машины, установили противовесы и стреляли, чтобы определить дальность. Первый серьезный выстрел разрушил парапет и упал сразу за стеной. Огромные снаряды действительно попали в стены Новгорода и причинили большой ущерб. Некоторые из них, вероятно, попали внутрь города. Вернувшись в казармы, я мрачно вглядывался в серьезное лицо Элофа. «Элоф, Дана вернулась?» – спросил я бывшего пирата. «Хаэм, еще нет, государь», – ответил Элоф, бреющий свое лицо и оставивший на нем большие вьющиеся усы. Это придавало ему странный и более изворотливый вид, чем обычно. Хотя, вероятно, это не входило в его намерение, подумал я. Ну, тогда скажи ей, чтобы... Кабум! Звук пронзил воздух, прокатываясь по городу. Это заставило людей останавливаться на месте, сбитых с толку и напуганных. За ним последовала тишина, все оглядывались по сторонам. Несколько торговцев прекратили работу и немедленно начали собирать свои товары. Кабум! Этот звук повторился, на этот раз громче. Птицы взлетели с крыш, и люди, наконец, отреагировали криками. Началась паника. Большинство разбежались по домам, другие бросились к порту или к восточным воротам. Было очевидно, что шум, похожий на взрыв, доносился с другой стороны. «О, это просто здорово! Они начали?» – спросил я, недоверчиво наблюдая за паникой вокруг нас. Я думал, катапульты еще не закончены. «Они, вероятно, разрушат здесь все, государь», – сказал Алов, выглядя обеспокоенным. «Мы за стеной, Алов», – гаркнул я на него, мой голос звучал сурово. «Соберись». «Да, государь», – ответил Алов. «В нескольких кварталах от нас двухэтажное здание внезапно затряслось. Громкий раскат потряс наши уши, деревянная крыша рассыпалась на куски, а затем здание рухнуло, превратившись в развалины. Все произошло за считанные секунды. Мгновенно поднялось облако пыли, закрывшее вид на большую часть улицы. «Боги, дайте нам подмогу», – прошептал Алов, его лицо побледнело. «Скажи Алтынсу, чтобы была готова к отъезду», – приказал я, оправляясь от шока. Вокруг нас паника превратилась в эпический шум. «Сообщи Дане, чтобы охраняла ее». «Куда идем, государь?» – спросил Алов, смотря на небо с тревогой. «Алов, держи себя в руках», – вскричал я. «Они целятся в стену, черт побери. Веди всех к порту». «К порту?» – пробормотал Алов. Вид у него был сомнительный. Крики и суета бегущих людей раздражали его. «Сначала подготовьте Алтынсу, а потом встретимся у порта», – повторил я и вскочил на ветерка. Конь ржал, немного испуганный обстановкой, но он держал меня в седле. «Что вы собираетесь делать, государь?» – спросил Алов. «Найди нам надежное сопровождение», – ответил я, щелкнув языком, чтобы побудить коня к движению. «Итак мы доберемся до порта и сядем на корабль». Вокруг меня клубился дым, а на земле валялись обломки и мусор. Полгорода горело, и я видел пламя даже отсюда. Мой взгляд медленно скользнул к развалинам порта за баррикадой. «Они приближаются?» – спросил меня Элов, теперь больше походивший на пирата, чем когда мы встретились впервые. Пожалуй, с тех пор он стал чуть пополнее. Аппетит у него всегда был на высоте. «Это всего лишь разведчики», – ответил я, вытирая лицо от дыма, который мучил нас уже целый час. «Основные силы окружили дворец. Вы думаете, наш корабль придет?» Морщись, я вспомнил, что 5 дней назад все корабли уже отплыли. Новости о начале бомбардировки заставили их уйти, даже самых отчаянных. Они оставили за собой тонны товаров, испортившихся продуктов и множество пассажиров. Когда люди принца прорвались через западные ворота, советник направил своих людей к дворцу. Остальной город столкнулся лицом к лицу с ордой хана. К счастью, большинство ханских последовало за войсками. Но не все. Некоторые атаковали наш небольшой отряд. Пробираясь к порту, мы еле-еле отбились от их. Мы остались в живых, потому как они не считали нас главной целью. Последний катапультный снаряд разрушил ворота. Люди хана не бездельники, подумал я, сплюнув. Мы собрались в порту, заняв первый этаж здания таможни и превратив его в баррикады. Я ощущал себя в ловушке, но знал о маленькой улочке за зданием таможни. Она вела к неохраняемым восточным воротам. Осталось только надеяться на Мирона, капитана моего корабля. «Они будут здесь», — сказал я. «Что, если это не так?» — настаивал Алов. «Мы продолжим борьбу, когда армия хана придет сюда», — невозмутимо произнес я и пошел к баррикаде, перегораживающий последнюю часть улицы. «Они отошли от ворот?» – спросил я Добрыню, и бывший дружинник взглянул поверх баррикады. Месиво из обломков, досок, кирпичей и груженой повозки со сломанными колесами. «Не совсем. Похоже, советник медлит. Они разрушили город, Добрыня», – заметил я. «Пока нет, государь. Но они будут», – ответил он. «Убрать аркбаллисты с восточных ворот было бы неплохо. Сколько людей надо, чтобы сделать это?» – спросил я. «Кто у нас здесь?» – Добрыня поморщился, затем проворчал. «Я не верю, что они продержатся больше пары минут, если рухнет баррикада. На их месте я бы тоже этого не сделал. Мы продержимся за баррикадами, Добрыня». «Я буду придерживаться этого, государь», – ответил Добрыня. «Даже степь дает нам больше шансов. только не с Алтынсу и девочками, которые идут с нами», — вздохнул я. «Мы слишком большая группа. По крайней мере, я собрал всех лошадей, которых нашел, обчистил конюшни и приготовил припасы для трех мулов. Самая большая проблема — как опередить армию хана на лошадях». Я подошел к воину, увидев, как он осматривает баррикаду через подзорную трубу. Его левая рука была повязана там, где стрела задела его во время нашего отступления. «Как рука, воин?» — спросил я его. «Это раздражает, государь, но я рад, что остался цел», — ответил он. За ним некоторые стражники засмеялись. Большинство из них молодые, без семьи, или их семьи уже ушли через мост. Я не знал, контролировал ли хан мост через Волхов, но это было несущественно. До моста меньше километра, но достать его невозможно. Я обернулся к стражникам. Некоторые стояли за баррикадой, а большинство отдыхали в тени полуразрушенного здания. Чуть больше 20 солдат осталось. Большинство ушли к мосту со своими семьями, когда стало ясно, что мы не сможем удержать город. Я согласился с их решением. Нельзя заставить людей сражаться, если они не верят в успех или думают о другом. Может быть, настоящий князь смог бы это сделать, угрожая их жизням. Но это спорный вопрос. «Эй, послушайте», — сказал я, стараясь звучать спокойно. «У нас достаточно лошадей, все оседланы. Нет причин для паники. Если я увижу, что ситуация становится безнадежной, мы бросимся к восточным воротам». Мужчины оживились, услышав это. «Теперь отдохните, сколько сможете. Все может измениться в мгновение ока. Мы не подведем вас, государь», — сказал воин, и я кивнул. «Играть командира в развлекательных целях и в реальном конфликте — две большие разницы. Но я не думал о том, насколько хорошо я справляюсь с военными обязанностями. Моя главная цель — спасти себя, друзей и как можно больше людей от гибели». «Какая-то странная чушь», — сказал Добрыня, и я посмотрел в его сторону. Он следил за степняками, шедших к разрушенным воротам, в 100 метрах от нас. «Что это?» — спросил я, стоя рядом с ним. «Один из них забрался на ту сломанную колонну», — ответил он. Я прищурился, стараясь вглядеться сквозь дым. Воин, подойдя ко мне, протянул свою подзорную трубу. «Спасибо, солдат», — сказал я, принимая бронзовый инструмент в форме тонкой трубки. «Ни за что, государь», — вежливо ответил он. Приложив подзорную трубу к глазу, направил ее на обломки ворот порта. Железные двери рухнули, снеся декоративную колонну вместе с верхней частью ворот. Но левая колонна все еще стояла, почти 3 метра в высоту и 1 метр в диаметре, без верхней части. Как, черт возьми, он туда забрался? Степняк в кожаных доспехах, покрытый пылью, а на спине такой же грязный плащ, раздувающийся при каждом порыве ветра. Я увеличил зоркость трубы и чуть не уронил ее, когда Ларион сердито посмотрел на меня в ответ. «Черт грибанный, государь», — поинтересовался воин, слегка шокированный непристойностью. «Это он», — сказал я и снова поднял подзорную трубу, чтобы убедиться. Но на сломанной колонне больше никого не было. «Что, черт возьми, он только что спрыгнул вниз?» Я повернулся к Добрыне. «Охотник за головами из Новой Славы, он здесь». «Ну что ж, это было все, что предложил Добрыня. Кто он?» — поинтересовался воин рядом. «Наемный убийца, вероятно, работающий на хана», — ответил я и нахмурился. «Или на северян. Лучше поднимай парней, солдат», — заметил Добрыня. «Возможно, советник Велимир начал битву. Что это было?» Я подумал, услышав странный шум. «ПССССТ». Я остановился как вкопанный и обернулся, пытаясь понять, кто это был. «Сюда», — донесся сверху голос Даны. Я поднял глаза и увидел полуночницу, сидящую на крыше здания таможни. Ее ноги свисали с края. «Какого дьявола ты там делаешь?» — рявкнул я, уже достаточно напряженный внезапным появлением наемного убийцы. «Я слежу за портом», — объяснила она. «Последний час видела корабль». «Корабль? Ага. Большая штуковина с парусами и прочим. Ты не могла просто крикнуть, чтобы сообщить мне?» Я скривился, моя шея болела от напряжения, когда я пытался поговорить с ней. «Крик может донестись до людей хана. Тогда они могут напасть на нас. Дана, убийца здесь, черт побери. Они нападут в любом случае. Кинь мне факел», — решила Дана, вставая в опасной близости от края крыши. «Алов», — рявкнул я, ошеломленно наблюдая, как Дана начала карабкаться к верхнему гребню черепичной крыши. Я уже ожидал, что она в любой момент поскользнется и разобьется. У нее отличные навыки взломщика, подумал я, когда Дана добралась туда и встала, чтобы получше рассмотреть судно. «Я думаю, они увидят наш костер», — Дана закричала, глядя вниз. Ее лицо было скрыто за волосами. «Тебе не обязательно сейчас кричать», — я ответил ей в ярости. «Ты забралась на чертову крышу, а не на гору. Вот, государь», — Алов принес две палки с ветошью, которые он обмакнул в масло. Я нахмурился и сердито посмотрел на него. «Я сделал два факела. Какого дьявола он ожидает?» — подумал я. «Медаль за заслуги? Я не могу просто бросить это туда, дурак!» — обрушился я на него, а затем закричал в ярости. «Проклятие! Сююда!» — Дана прокричала в ответ, растягивая букву «Ю» для фальшивого эффекта, поскольку она находила всю ситуацию забавной. Я покачал головой, затем снова поднял взгляд, и моя шея заныла, протестуя против напряжения. «Бросай веревку вниз, красотка! Не забудь держаться за конец, иначе мы будем здесь торчать до утра, пока степняки не прорвутся через баррикаду и не перебьют нас всех. Они бросают якорь», — закричала она, махая наполовину горящими, наполовину дымящимися факелами, прыгая по загоревшейся крыше здания, которое она подожгла. «Корабль, похоже, решил держаться подальше от порта», — подумал я. «Они спустили лодку», — закричала Дана, ее голос охрип от криков и дыма, который она вдыхала. «По крайней мере, с корабля видели Дану. Они привезли еще одну катапульту, государь!» — крикнул Добрыня с баррикады, и я надул щеки, сидя на трех больших ящиках. Я видел приближающуюся лодку, двух гребцов и человека, управляющего ею. Пройдет еще час, прежде чем они доберутся до берега. Уголком глаза заметил рядом Алтынсу, за ней следовали Искаль, Нунан и Алов. Я посчитал троих, получается, шесть. Сможет ли эта лодка перевести больше 10 человек, безопасно ли пересекать порт, я и Дана, Семен и Кирсон, Добрыня, к черту Элофа тоже, я не могу просто бросить их на произвол судьбы, даже домового, их слишком много. Я разочарованно застонал и спрыгнул вниз, мои колени слегка подогнулись, чтобы смягчить падение. Алтынсу удивленно подняла брови, затем нахмурилась и вздохнула. «Лодка приближается», начал я, и Алтынсу моргнула. Ее глаза напряженно смотрели на меня. «Ты справишься вместе с девушками». Я причмокнул губами и сердито посмотрел на Элофа, затем на хромающего полуночника, который приближался к нам. «Семен, Кирсон и Дана». Дана спустилась с горящей крыши, преодолев оставшиеся метры прыжком, и неловко приземлилась с гримасой боли, которая быстро сменилась широкой ухмылкой. «И ты», — просто сказала Алтынсу, — «мне нужно вытащить всех нас, принцесса, эти люди не важны». Она остановилась, чтобы скрыть свое разочарование. «Девочки останутся в стороне». Я схватил ее за локоть и отвел на пару метров в сторону от остальных. «Девочек ждет худшая участь», — сердито прошипел я. И, видя, что она на грани обморока, глубоко вздохнул и продолжил так спокойно, как только мог. «Дана позаботится о вас». Я остановился, снял со своего пальца кольцо князя и вложил его в ее мягкие руки. «Корабль твой, как и люди на нем, ты будешь править от моего имени». Алтынсу строго посмотрела на меня. Ей удалось восстановить самообладание, если не считать свежие морщины на лбу, ничто не выдавало ее внутреннего смятения. «Я не пойду, Ярослав, мое место с тобой». «Алтынсу, я намерен попробовать кое-что безумное», — объяснил я. «Мне нужно знать, что все в безопасности. Мне нужно знать, что ты будешь в безопасности», — ответила она и, шагнув вперед, бросилась в мои объятия. «И у тебя есть выход, если твой план провалится», — прошептала она мне на ухо. «Боже, как она прекрасно пахнет», — подумал я, прижимаясь губами к ее маленькому ушку, немного отчаянно, прежде чем осознать и отойти. Я сосредоточенно взглянул на лицо своей жены, стараясь удержать мысли в узде. «Попытаюсь выбраться через торговую дорогу», — объяснил я ей, опуская худшую часть плана. «На дорогах из города будут патрулировать», — возразила Алтынсу. «Лучше всего обойти через степи, хотя это и опасно. У тебя есть какой-то план?» — спросил я, глядя на нее. «Не совсем», — серьезно ответила Алтынсу. «Но я могу провести твой корабль в южный порт, если это твое направление». Я вздохнул, внимательно вслушиваясь в каждое слово. «У меня не было плана после покидания Новгорода. Тебе придется пересечь степи и идти тропами под контролем ханства, Ярослав. Я справлюсь. У нас нет времени, жена, и мне нужна ты на борту этой лодки. Если это единственный путь, то это подходит», — убеждал я встревоженную женщину, и Алтынсу, после небольшой паузы, согласилась. порт Золотой Рог. Он почти заброшен, будем ждать там». Добрыня отступил, его лицо исказило гримаса, превращая его почти в другого человека. «Вы должны быть на этой лодке, государь», — резко сказал он, но я поднял руку, чтобы он замолчал. Итак, мой рискованный план начался. Глава 23. Заманить в ловушку. Итак, мой рискованный план начался. «Ты можешь стрелять из аркбаллисты?» — спросил я у Добрыни, когда валун врезался в стену за нами, потрясая улицу. «Мне нужны воины», — проворчал Добрыня. «И каждая минута времени. Им тоже потребуется час», — согласился я. «Поэтому я попрошу о переговорах». «Вы что, сошли с ума?» — рыкнул Добрыня, и среди прислушивающихся солдат послышался ропот. «Ты слышал свой приказ, дружинник», — сказал я, стиснув зубы. «Сделай так, чтобы это произошло». Добрыня глубоко вздохнул и выдохнул, чтобы выразить свое разочарование. Его следующие слова прозвучали как рычание. «Вы слышали его? На что, черт возьми, вы уставились? Любой, кто не на своей лошади, получит пинок под зад. Вау!» — сказала Дана, впечатленная его голосом. «Он точно разжег огонь у них в штанах. Хе-хе». Я бросил на нее свирепый взгляд. «Ты нужна мне на этой лодке, Дана?» «Да, я слышала тебя раньше», — ответила она. «Я могу отказаться от контракта, ты знаешь. В лодке не так много места для моих вещей». Я закрыл глаза. «Я хочу, чтобы ты благополучно убралась из Новгорода, женщина». Взорвался я. Дана моргнула, затем уставилась на свои маленькие сапожки. «Это хороший план, не уверен». «Это зависит», — ответил я, глядя поверх баррикады, как противники перезаряжают свои катапульты. Угол и узость улицы затруднял хороший выстрел в нас. Но это только вопрос времени, когда они это выяснят. «На чем?» — она раздраженно допытывалась. «Хочет ли она всей еще моей смерти?» — ответил я. «Ты странно действуешь на женщин, Ярослав», — заметила Дана, то ли ревниво надув губы, то ли одобрительно хихикая. «Есть еще крупицы мудрости?» — криво усмехнулся я. Дана вздохнула, огляделась, но никого не обнаружила, поскольку Добрыня уже вывел солдат. Затем она прошептала: «Мне нужно, чтобы ты забрал мое яйцо». «Что? Мне нужно, чтобы ты взял мое яйцо», — повторила Дана, покраснев. Я стоял там, как прикопанный, молча глядя на нее. Над нами пролетел камень, скользнул над причалами и весело плюхнулся в воду Волхова. «Мне нужен ответ, Ярослав. Это важно», — настаивала Дана. «Дана, я...» Вздохнув, я прищурился. «Я не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь». Не рискнув даже пытаться разгадать ее тайные слова, я стоял в недоумении. «Вот дерьмо, я тебе не говорила», — сказала Дана, ударив себя по лбу. Она споткнулась, держась на трясущихся ногах, и, стонуще, прошла пару метров. «Ты в порядке?» — спросил я, улыбаясь. «Ничего страшного», — успокоила меня Дана и осторожно пошла дальше. «Дай угадаю», — подшучивал я, — «у тебя болит живот». «Да, ха-ха», — усмехнулась Дана, вытирая слезы. «Да, мне нужно, чтобы ты согласился. Я заберу это с собой», — сказал я, чувствуя себя глупо. «Даже не знаю, почему я говорю это». «Отлично, оно в том сундучке», — объяснила Дана. «Тебе не нужно его открывать. Отдашь мне, когда мы встретимся в Золотом Роге». «Что за сундучок?» — прокряхтел, принимая из ее рук. «Эта штука тяжела как гора. Что за дьявольщина в ней?» «Ничего особенного», — защищалась Дана. «Просто большое яйцо». «Насколько большое?» Дана раздула губы и показала руками. «Ты что, разыгрываешь меня, Дана? Это смешно. Не забудь его», — посоветовала мне Дана, не обращая внимания на мой гнев. «Оно очень ценное. Драконье яйцо, проклятие», — она насмехается. Я поднял руки в воздух, желая завершить этот разговор. «Ладно, черт возьми, просто уйди отсюда». Вид моих друзей, уезжающих на лодке, поражает меня. Дана пускала слюни себе на руку, просто вытирая лицо. Семен отказывался садиться в лодку, опасаясь, что она может перевернуться. Алтынсу пристегнула на шею цепочку, чтобы носить мое кольцо рядом со своим фамильным кулоном. А девушки-рабыни отчаянно плакали на глазах у ошеломленной команды корабля. «Ты уверен в маршруте?» — спросил я полуночника, держащего в руках белый флаг. «Проверил еще раз прошлой ночью», — ответил Дан, разводя руками. «Как ты туда попал?» «Перелез через забор, пробрался через сад, поднялся на второй этаж виллы, спустился с другой стороны», — пояснил он, и указал налево между двумя разрушенными зданиями. «Шесть домов там». Я рассматривал этот вариант для ночного проникновения, но отбросил его, Не каждый может взобраться по стене так же легко, как вор-профессионал. Да, повернуть направо, пройти прямо по дороге, снова налево, чтобы выйти на главную дорогу к восточным воротам, подтвердил он, утвердительно глядя на меня. А до ворот далеко, минут 10-15, сказал Дан с иронической улыбкой. Рядом с ханским чиновником есть убийца, отреагировал я, проигнорировав его насмешку. Дана сказала: «Ты знаешь что-то о безмолвных слугах». Лицо его помрачнело, и он взглянул на темную фигуру Лариона в капюшоне, ждавшего, когда мы приблизимся. «Только то, что я слышала в гильдии. Не поворачивайтесь к нему спиной. Он нападет на меня под флагом перемирия?» — спросил я, не желая еще одной проблемы вдобавок ко всему прочему. «Был ли способ лучше?» Ларион приподнял лысую бровь, его лицо стало почти нечеловеческим, когда он рассматривал меня своим внимательным взглядом. «Этот определенно монстр». Рядом ханский генерал, одетый в желтый длинный плащ, черный кентавр на его доспехах, прямо на груди. Все остальное из красивой белой кожи, усиленной стальной цепью. «Я Зиритеймин», — объявил человек принца. Ему было около 40, возможно, немного старше. Крепкое лицо, сильная челюсть, пронзительные черные глаза. «Вы подняли цвета перемирия. С кем я разговариваю?» «Я, государь Ярослав Кречетов, князь Новгородский», — заявил я, не отрывая взгляда от Лариона. «Я оборонял город, но, учитывая ваши успехи и общую обстановку, я считаю бесполезным продолжать». Зирит кивнул. «В данный момент порт не имеет значения для принца. Какие ваши условия?» «Пока у нас есть возможность, корабли все еще могут поддерживать город. Как вы, наверное, знаете, один из них доставил припасы сегодня. Почему вы не ушли вместе с ними, князь Ярослав?» — спросил Зирит. «А вы женаты?» — задал я встречный вопрос, и он, впечатленный, откинулся на спинку своего роскошного седла. «Один раз, тогда у вас есть ответ», — просто ответил я. Ларион поморщился, неясно от удивления или гнева. «Я хочу, чтобы моих людей пощадили, и чтобы со мной поступили так же», — добавил я так уверенно, как только мог. Зирит взглянул на молчащего Лариона. «Я не могу освободить их, князь Ярослав. Ни вас, ни их», — сказал ханский генерал. «Понимаю. Предоставь мне час, чтобы оповестить своих людей», — произнес я холодно. «И вы согласны сдаться? Я требую вашего слова, что моим людям не будет нанесен вред. Дайте мне это обещание, и порт будет в ваших руках через час». Зирит вздохнул. «Хорошо, в таком случае, я соглашаюсь». «Нет», — Ларион наклонился вперед, свирепо вглядываясь в него. «Господин Ларион, это выгодные условия». Ларион снова его остановил, поднимая руку в перчатке. «Сдавайся сейчас. Положи меч и слезай с лошади». «Господин Ларион, я не могу это принять». Зиритамин взорвался. «Он действует под знаменами перемирия. Ты хочешь, чтобы мы теряли людей, атакуя баррикаду, когда они просят сдаться? Это трюк», — прошипел Ларион с отвращением. «Вами манипулируют. Хан будет разочарован этой сделкой». Щеки генерала вспыхнули, и он повернул свою лошадь к нему. «Не приплетай хана к этому, Ларион. Я не подчиняюсь приказам твоей госпожи». Ларион вздохнул, как будто считая его слова смехотворными. «Поступайте, как посчитаете нужным», — смягчил он, улыбаясь кошачьей улыбкой. Его рука незаметно потянулась к кинжалу. «Князь Ярослав», — сказал генерал, — «я принимаю ваши условия». Ха-ха-ха. Он замолчал, когда рука прикоснулась к шее. Красная полоса разделяла ее. Ужаснувшись, он уставился на свои пальцы, заметив, что они тоже окрашены в красный цвет. «Беги!» — крикнул Дан, но я уже поворачивал, тянув поводья ветерка, чтобы развернуться. «Он убил генерала!» — проревел Ларион, отступая на коне и оставляя умирающего генерала. Я мельком увидел, как нож, метнутый Даном, пролетел мимо Лариона. Позади нас, среди ошеломленных рядов кавалерии, начал подниматься шум. Каждый воин вскочил на коня, чтобы следовать за нами. В каком-то смысле план сработал. Проклятый Ларион сам убил генерала. Вместо меня. Я не собирался забывать о второй по важности части своего плана. Мой боевой конь вдруг резко повернул направо, копыта скользнули по булыжнику. Я едва не задел рухнувшую стену левым плечом. Оглянувшись, увидел, что Дан тоже сделал поворот. Еще одна стрела просвистела над моей головой. «Снова направо!» — закричал Дан, и я едва удержался в седле, когда ветерок рванулся по узкому боковому переулку, идущему параллельно порту. Эти 10 дней превратили этот переулок в лабиринт из мусора, груды сломанных досок и кирпичей. Дома Новгорода стояли бок о бок. После бомбардировки некоторые из них обрушились, делая все еще хаотичнее. Пожар с юга приближался, и если ветер снова повернет на нас, все будет сожжено в считанные минуты. Вход в переулок позади нас заполнился лошадьми и степняками, которые поняли, что могут следовать за нами только по двое или трое одновременно. Я увидел рухнувшую стену трехэтажной виллы, перегораживающую дорогу. Натянув поводья, я опасался пропустить поворот, но конь сам нашел проход и снова повернула направо, возмущенно заржав. Конный лучник с длинным клинком в руке стоял прямо на пути. Разведчик, стоявший в трех метрах позади него, выкрикнул предупреждение. Я потянулся за своим мечом и с шипением вытащил его. Мой боевой конь, повинуясь чисто врожденному инстинкту, рванулся вперед на лучника. Тот, мигом осознав опасность, метнулся за своим луком, но понял слишком поздно, что конь несется прямо на него. Лучник поморщился, глаза вытаращились от шока. В то время его лошадь, тоже испуганная, резво взбрыкивала. Степная лошадь нервно шарахнулась в сторону, мимо которой пронесся я, взмахивая мечом. Мой меч описал полный круг, сначала взметнувшись вверх, а затем снова опустившись, точно исполнив смертельный танец. Лучник пустил стрелу, прожигая красную полосу на правой стороне моей шеи, но в ответ он потерял левую руку, мой меч отрубил ее прямо у запястья. С ударом моего коня, мужчину сбило с ног, и он с глухим стуком врезался в стену. Осколки разбитого лука вонзились ему в лицо и шею. «Ух ты!» — вскрикнул я, боль в шее ослепила, и едва удержался в седле. Мой конь ворвался на одну из четырех главных дорог Новгорода. Три крупные кареты могли бы легко поместиться здесь в ряд. «Вау!» — я закричал, держась за коня. Ветерок заржал и остановился посреди большой улицы. Я обернулся и увидел Дона с окровавленным бедром, выезжающего из узкого переулка. Конный лучник следовал прямо за ним, снова потянувшись за луком. Увидев, что я остановился, я прищелкнул языком, чтобы заставить фыркающего коня снова тронуться в путь. «Вперед, мальчик, вперед!» — подтолкнул я его, и конь повернулся вокруг своей оси. Он снова пошел рысью, а я заметил скачущих ко мне троих элитных всадников. Кажется, что некоторые из них догадались, куда мы скакали. Они следовали окольным, но более легким маршрутом, чтобы догнать нас. «Шевелись!» — завопил Дан, его лицо выглядело совершенно нелепо. Он бешено проехал мимо меня. Ветерок рванулся вперед, стрела вонзилась в седло, а на моем бедре открылась острая рана от осколка, порвав мои штаны. Я извергнулся проклятиями. Один из всадников перешел в полную атаку, думая, что меня серьезно ранили. Он начал быстро сокращать расстояние между нами. 50 метров на одном дыхании превратились в 40, когда он промчался по пустой улице. Остальные всадники последовали его примеру один за другим. Я подпрыгивал в седле, кровь сочилась из моего раненого бедра. Мой конь следовал за Доном, а он также был ранен, скакавший вперед по главной дороге к восточным воротам. Дан повернул голову и зашипел, увидев, что я нагоняю его, даже вырываясь вперед. «Черт!» — серьезно прорычал обеспокоенный полуночник. Затем, снова оглядываясь, он повторил с удвоенным отчаянием. «Черт, сверни налево!» — предупредил его я, увидев приближающиеся башни восточных ворот. Я сам оглянулся назад, чувствуя, как мой позвоночник раздавливается после безумной гонки последних 10 минут. Всадник за нами теперь отставал на 10 метров. Глаза его лошади сверкали под металлической маской, пена покрывала морду и текла по скулам. Всадник протянул руку за арбалетом, осознавая, что находится так близко, как только может быть. Я крепко сжал колени и резко повернул коня направо, к одному из горящих двухэтажных зданий. Дым заполнил мои глаза и горло, но за мной последовал всадник. Он справедливо считал, я был более ценной целью. Ветерок фыркнул и покачал головой, страдая от вдыхания дыма. Но я продолжал скакать к огню, чтобы ослепить моего преследователя. Минуту спустя всадник отстал, и я оглянулся.